Глава 31. Все снова собрались в кабинете Когана. Только сейчас компания пополнилась старшим следователем Виктором Привальским, который все никак не уйдет на пенсию. «Виктор, только не у меня в кабинете, я и так тебе ничего не говорю за курение». Сергей Коган говорил с ним как со старым другом, а не как со своим подчиненным. Он давно уже списал его со счетов. Умный, дотошный до деталей, но такой медлительный. А еще его часто стало подводить память. Коган решил, что пусть работает, пока работается. Штат все равно не был набран. А для Привальского работа — это его жизнь. «Тогда я рассчитываю, что долго ты тут меня не задержишь». Он тоже говорил с Коганом на «ты». И неважно, кто находился рядом. Не будет он соблюдать все эти формальности. Может, и правда, они давние друзья, кто знает. «Тебя нет, но будь готов. Если он окажется тем, кого мы ищем, то дело передам тебе, больше некому. Я только рад буду, ты же знаешь. Но боюсь, что этот малец здесь ни при чем. Хорошие ребята мне скинули видео и фотографии с камер. Ваш Ян действительно был в отеле с женщиной. Он не солгал. И номер действительно был зарегистрирован на него, оплачен на сутки. Но пока неизвестно, когда они оттуда ушли. Нужно все просматривать, народу там тьма. А у моих хороших ребят не так много времени». Лиза все еще не верила своим ушам. Человек, который обвинял ее в изменах, скрывается по отелям с другими женщинами. «Кто такая?» «По базе не бьется». Лиза задумалась. Она еще что-то чувствует к нему? Или это Ян продолжает цеплять за ниточки ее нежной души? «Перешлите мне все», — сказал Глеб. Скоро его телефон начал разрываться от уведомлений. Фотографии у ресепшн, потом в коридоре с номерами, кусочки видеозаписи, снятых кем-то на телефон с монитора охраны. Глеб нажал на плей. Его лицо помрачнело, залилось красной краской. Глаза застыли, и, кажется, в руках появилась дрожь. Александра сидела напротив него. Она быстро считала его эмоции. Что-то близкое было для него в этом видео. Видеозапись закончилась, и Глеб убрал телефон. Нет. Не просто убрал, а спрятал в нагрудный карман. Так, будто не хотел, чтобы кто-то еще посмотрел это видео. Лиза сразу заметила его нервозность. Она развернулась к нему в полоборота, а Коган непрерывно высверливал его взглядом, выжидая хоть какие-то комментарии. «Извините. Кажется, лицо Глеба покрылось испариной. Я сейчас...» Он нелепо откашлялся в кулак и вышел из кабинета. Нужно было видеть тогда лицо Когана. Его изумленный взгляд молча сопроводил Глеба за дверь, не дав сказать ни слова против. Он отрезвел только тогда, когда дверь закрылась. «Это что было?» Непонимающе задал он вопрос то ли всем, кто здесь присутствовал, то ли самому себе. «Виктор, что там на видео?» «Ничего особенного. Включай». Все склонились над телефоном Виктора, подобравшись к нему поближе. Могла ли Лиза спокойно реагировать на то, как ее чуть ли не супруг, хотя они бы до этого точно не дошли, скрывается в номере с чужой женщиной? Ее лицо оставалось спокойным. Она смотрела на экран и пыталась разобраться в своих ощущениях. Что она должна сейчас чувствовать? Ревность, гнев или уязвимость? Нет. Ничего из перечисленного. Вместо этого в ней возникло ощущение рухнувшей с ее плеч тяжести. Она больше не его жертва. Лиза улыбнулась не только внутри себя, но и наяву. Уголок губ подпрыгнул вверх, и настроение будто улучшилось. По крайней мере, ей так показалось. Но что в этом видео так зацепило Глеба? Отвращение к поступкам когда-то лучшего друга или... Это женщина. Кто она? А кто эта женщина? Ай! Отмахнулся Виктор, будто обладал исключительной интуицией. В базе по ней ничего преступного не накопали. Она нам не интересна. Дверь открылась. Вишневский вошел в кабинет. Уже не такой потерянный, не такой взбудораженный. Он еще раз извинился, мягко приподнял стул, чтобы его ножки не издали звука, и присел так же мягко, подвинув его к себе. «Вишневский!» С каким-то вызовом произнес Коган. «Что случилось?» «Все нормально». Отмахнулся Глеб, скривил губы и замахал головой. Нормально, значит, продолжаем. Я еще нужен. Виктор давно крутил в руках сигарету. Из нее уже начали высыпаться на стол частички табака. Ты все легкие себе прокуришь, иди. Больше не задерживаю. Виктор ушел, а Глеб стал еще серьезнее. Он не стал дожидаться, когда Коган задаст вопрос, и начал говорить первым. Сегодня вечером я планирую выехать в автопарк совместно с розыском и кинологом. Я созвонился с Борисом Дробиным. Он возьмет с собой стажеров на поиски. Дробин, это хорошо, я на тебя рассчитываю, Вишневский. И сразу жду отзвона в любое время. Принято. Глеб прятал себя. Всегда прятал. За компетентностью в работе, за безупречным внешним видом, за строгим взглядом, за стальными окнами своей души. Лиза подметила, что когда закончилось совещание, Глеб первым вышел из кабинета Когана. Не вышел, а вылетел. Боится, что она начнет его о чем-то расспрашивать, а он снова ответит, что все нормально? Нет, она не будет лезть к нему в душу. Даже если бы и захотела, она не смогла бы пробраться туда. Это как взять лопату и пытаться вырыть яму такой глубины, чтобы добраться до раскаленной лавы где-то в десятках километров под землей. Но вулкан сам извергнет ее, когда посчитает нужным.